над ним не давлеет крупный литературный материал, который в балете обычно, за редчайшим исключением, Ромео и Джульетта, благодаря исключительно высокой по своему художественному достоинству музыке Прокофьева, и то, сказать по правде, я все же предпочитаю Шекспира с его грандиозными мыслями, выраженными в слове, которое не может передать даже самая чудесная музыка, превращается в комикс, в жалкое либретто. Если писатель, допустим, берет жизненный бытовой факт, случай, ну, положим, из уголовной хроники своего времени, живой труп или воскресенье, и из этого случая делает великий роман, поставив огромные философские, социальные, нравственные, религиозные, если хотите, проблемы, ибо для Толстого религиозное и нравственное было неразделимо, одно определяло другое, то в области балета роман теряет все. Он возвращается к первоисточнику, к изначальному бытовому факту, к случаю из уголовной хроники, не более. И имя автора романа стоит на афише неправомерно. Правда, артисты, танцующие тот или иной танец, воображают себя героями романа или пьесы, но, право же, этого недостаточно. Балет хорош, когда он балет, когда то, что видишь, лучше всего, полнее всего выражается в балете. Такие сочинения есть, например, «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Копели», «Раймонда», «Несравненный Петрушка» Стравинского. Какую глубину обрел этот комический, гайерский образ в музыке гениального композитора? Это уже не кукла, это человек, которого жалеешь и над судьбой которого можно плакать. А фокусник с его поистине дьявольской музыкой, а бездушная балерина, а народные сцены — это поразительно именно в балете и нигде более. О современной музыке, о современном новаторстве. Со всей решительностью я могу сказать, что здесь нет ничего нового. Эта новизна придумана, именно придумана в первой четверти нашего века и оформлена в систему, носящую название додекафония, основой которой служит 12-звучный полутоновый лад гамма. Эта система с невероятной помпой была воскрешена после войны. Достаточно сказать, что чуть ли не на другой день после изгнания немцев из Франции в Париже открылась додекафоническая школа одного из пророков Шонберга Рене Лейбовича. Это искусство насаждалось и насаждается силой, как искусство народа-победителя. Особенного успеха достигло оно в странах Восточной Европы, например, в Польше, и в Советском Союзе, где оно ныне, по сути, является стилем советской музыки. Во всяком случае, именно его адептом оказался престарелый Стравинский. Несколько сочинений на библейские сюжеты, в том числе по заказу вновь образованного государства Израиль. Нет, это не народная музыка евреев. И не древние песнопения, или их жаргонная музыка, написанная на языке идиш. Это искусственно сложенная, чрезвычайно хитроумная система, своего рода музыкальная комбинаторика. В ней есть большущий соблазн для рациональной фантазии. Теперь эта система соединилась с традиционными элементами европейской музыки, а иногда и прямо с ее образцами, которые в качестве заплат вставляются в новые сочинения среди ткани. Это типичная эклектика, вполне сознательная и является стилем современной советской музыки. Русские мелодии, соединяемые с додекафонией, сознательно уродуются, окарикатуриваются, так же, как и мелодии классиков. За этим стоит старая мысль и очень простая — «долой старое искусство». Старым искусством называется искусство классики, особенно XIX века, и особенно русское искусство. На то есть свои причины, и весьма серьезные. Внутренний пафос — высокое духовное начало русского искусства. Его призыв к пробуждению в человеке добрых чувств, милосердия, сознания красоты мира при всем несовершенстве человеческой жизни. Вот что было ненавистно тем, кто выдвинул лозунг «сбросить Толстого, Достоевского, Пушкина и других, превратить Зимний дворец в макаронную фабрику, расстрелять музей». Намек на комфутовские призывы Маяковского: «Скорее дым развейте над Зимним, фабрики макаронной». Строка из стихотворения «Радоваться рано», 1918 год. Или «Белогвардейца найдете и к стенке, а Рафаэля забыли, забыли расстреливы. Время пулям по стенке музеев тенькать, 100-дюймовками глоток старье расстреливай оттуда же». Смотрите Маяковский, сочинение в трех томах, том 1, «Я сам», стихотворение 1912-25 годов, «Москва, художественная литература», 1978 год, страницы 148-149. Тем, кто понимал новое как разрушение, совершенно неправильно было бы понимать, что все эти лозунги устарели. Отнюдь нет. Они по-прежнему остаются руководством к действию. Но если раньше, например, какой-нибудь такой враг отечественной культуры, как Шкловский, предлагал Достоевского, нашу величайшую гордость, с трибуны съезда сдать как изменника, то теперь он в своих фальшивых шулерских книгах лжет на Толстого, оскверняет его самого и его творчество. Я думаю, мы должны чувствовать, что если бы сюда пришел Федор Михайлович, то мы могли бы его судить как наследники человечества, как люди, которые судят изменника, как люди, которые сегодня отвечают за будущее мира. Федора Михайловича Достоевского нельзя понять вне революции и нельзя понять иначе, как изменника. Из речи Шкловского на 6-м заседании Первого съезда писателей СССР. Смотрите Первый всесоюзный съезд советских писателей, 1934 год, стенографический отчет, «Москва, художественная литература», 1934 год, страница 154. И для меня совершенно не важно, кто он сам по национальной принадлежности — русский, еврей, папуас или неандерталец. Он враг русской культуры, достояние всех народов мира. Он враг всех народов. Если раньше призывали открыто к уничтожению русской культуры, и, надо сказать, уничтожены громадные, величайшие ценности, теперь хотят и вовсе стереть с лица земли нас, как самостоятельно мыслящий народ, обратить нас в рабов, послушно повторяющих чужие слова, чужие мысли, чужую художественную манеру, чужую технику письма, занимающих самое низкое место. Можно было бы сказать о многом. О композиторах, пользующихся услугами балетной клаки для содействия успеху своих сочинений в симфонических залах. О наших журналах, целиком поставленных их редакторами на службу рекламе этой музыки и пишущих о ней в таких выражениях, которые оскорбляют всякое здравое понятие о ценностях, в таком тоне, в каком раньше писали только в частных, собственных журналах, издающихся за счет того или иного мецената, одновременно третирующих все остальное вокруг. Об умении поставить на службу своему творческому самоутверждению. Нам внушается чужое представление о нас же самих. Нет ощущения строя души русского человека, поэтому нет правды характеров, но поэтому вообще нет правды. Деловитая, старательная, изобретательная с технической стороны, но очень поверхностная муза.